129. Дурно иметь в жилых помещениях части животных-людоедов и прочие предметы некромантии. Кто уразумел значение магнетизма в человеческом организме, тот понимает, как живучи флюиды организма и как неестественно смешение флюидов человека с животными в разных формах, потому всякое людоедство есть праздник сил темных. Кроме того, тела низших слоев тонкого мира особенно льнут к некромантии.